изнасилованию. — Хочешь ощутить мои ладони у себя на груди, Нора? Тупые рези в животе заставили ее скорчиться. — Я попрошу телефонную компанию прослушать мой телефон, записать все разговоры, и таким образом у меня будут доказательства. — А было бы здорово целовать тебя всю, Нора. Боли в животе усилились. Нору начинало трясти. Срывающимся голосом она выложила последнюю угрозу. — У меня есть револьвер! У меня есть револьвер! — Сегодня ты увидишь меня во сне, Нора, уверяю тебя. Тебе приснится, как я целую тебя повсюду, все твое красивое тело. Она с силой опустила трубку на рычаг. Улегшись на бок, Нора сжала плечи, подтянула колени и обхватила себя руками. Рези в животе были чисто эмоциональной реакцией, вызванной страхом, яростью и невероятной безысходностью. Постепенно боли утихли, страх исчез, и осталась только злость. Нора была настолько отстранена от внешнего мира и присущих ему отношений, так не приспособлена к общению с другими людьми, что просто не могла существовать вне своего дома, который как крепость защищал ее. В социальном смысле она была неграмотной. Нора не умела поддерживать вежливую беседу даже с Гаррисоном Дилвортом, адвокатом тети Виолетты, и теперь ее, Нориным адвокатом, когда им несколько раз пришлось вместе обсуждать дела о наследстве. Она отвечала на его вопросы односложно и сидела, опустив глаза вниз, не находя места своим холодным рукам, ужасно стесняясь. Боялась собственного адвоката. Если Нора робела в присутствии Гаррисона Дилворта, как она могла противостоять Арту Стреку? В будущем Нора уже никогда больше не отважится вызвать техника, что бы ни сломалось в доме. Пусть все лучше развалится и рухнет, ведь следующий мастер может оказаться очередным Стреком или того хуже. По традиции, установленной еще теткой, Нора заключила договор с ближайшим супермаркетом на доставку продуктов, поэтому ей не надо было ходить в магазин, но теперь она будет опасаться впускать в дом даже посыльного. За все это время он ни разу не вел себя агрессивно, двусмысленно или оскорбительно по отношению к ней, но в один прекрасный день он может почувствовать ее уязвимость, как это произошло со Стреком. Нора ненавидела Виолетту Дивон. С другой стороны, тетка права, Нора — мышь. И, как всем мышам, судьбой ей предназначено бежать, прятаться и отсиживаться в темноте. Ее ярость утихла, как до этого утихли боли в животе. На смену гневу пришло одиночество, и Нора беззвучно зарыдала. Позже, облокотившись головой о спинку кровати, промокая покрасневшие от слез глаза салфетками Клинокс и сморкаясь, она храбро решила покончить со своим отшельничеством. Нора найдет в себе силы и мужество вступить в более тесный контакт с внешним миром, будет встречаться с другими людьми, перезнакомиться с соседями, от которых в большей или меньшей степени отгородилась Виолетта, заведет друзей. Видит Бог, так и сделает. И Нора не позволит Стреку запугивать ее. Кроме того, она научится решать и новые проблемы, которые могут возникнуть перед ней, и со временем превратиться в совершенно другую женщину. Она обещает, что так и будет, клянется всеми святыми. Нора подумала, не отключить ли телефон и таким образом обезоружить Стрека. Но оставаться без телефона было страшно. Что, если она проснется, услышит, как кто-то забрался в дом и не успеет включить телефон в розетку? Прежде чем погасить свет и укрыться одеялом, Нора затворила дверь спальни и забаррикадировала ее с помощью кресла, подпиравшего дверную ручку. Уже лежа в постели, она убедилась, что в случае необходимости может быстро схватить тесак с ночного столика. Нора лежала на спине с открытыми глазами. Бледный янтарный свет уличных фонарей проникал сквозь ставни в комнату, на потолке образовался узор из перемежающихся темных и золотистых полос, как будто над ее кроватью в вечном прыжке распростерся огромный тигр. Теперь, наверное, ей всегда будет нелегко засыпать. Интересно, найдется ли когда-нибудь человек в том большом мире, куда она поклялась войти, способный заботиться о ней, полюбить ее? Разве нет на свете никого, кто смог бы полюбить мышку и нежно с ней обращаться? Где-то далеко за окном прозвучал гудок поезда на пустой, холодной и скорбной ноте. Винс Наско никогда не чувствовал себя таким занятым или таким довольным. Когда он позвонил по известному номеру в Лос-Анджелес, чтобы доложить об успешном выполнении задания в доме Ярбеков, ему приказали перейти в другую телефонную будку. Она находилась на Бальбоа-Айленд в бухте Ньюпорт, между магазинчиком, торговавшим замороженным йогуртом, и рыбным рестораном. Туда ему позвонила женщина с гортанным, сексуальным и в то же время каким-то детским голосом. Она расспрашивала об убийстве обтекаемо, не называя вещи своими именами, а прибегая к эвфемизмам, которые в юридическом смысле нельзя использовать как доказательство. Женщина звонила из другого телефона, выбранного наугад, поэтому шансы на то, что разговор может быть прослушан, практически сводились к нулю. Но все-таки это был мир спецслужб и сыска, поэтому рисковать было нельзя. У женщины было для него задание. Глядя на автомобили, медленно ползущие мимо по узкой улице, Винс внимал женщине, которую никогда не видел и имени которой не знал. Она продиктовала ему адрес доктора Альберта Хадстона в Лагуна-Бич. Хадстон проживает там вместе с женой и 16-летним сыном. Ликвидации подлежат оба супруга, а судьбу подростка предстоит решить Винсу. Если удастся сделать так, чтобы тот остался в стороне, отлично, но если он заметит Винса или станет свидетелем происшедшего, его необходимо убрать. — На ваше усмотрение, — сказала женщина. Винс к этому моменту уже знал, что расправится с парнем. Поскольку он извлекал тем больше пользы и энергии из преступления, чем моложе была жертва. Он уже давно не убивал никого по-настоящему молодого, и сейчас такая перспектива возбуждала его. — Хочу только подчеркнуть, — сказал голос в трубке, немного сбивая Винса с толку паузами между словами. Этот вариант необходимо осуществить достаточно быстро. Мы хотим, чтобы сегодня вечером все было сделано. Уже завтра конкурирующая фирма узнает о наших целях и попытается помешать нам. Винс понял, что под конкурирующей фирмой подразумевается полиция. Ему платили за ликвидацию трех докторов. Никогда раньше он не убивал людей этой профессии, и Винс догадывался, что между этими преступлениями существует связь, о которой, в свою очередь, догадается полиция, когда обнаружит труп Веттерби в багажнике автомобиля и изуродованное тело Элизабет Ярбек в спальне. Винс не знал, что это за связь, потому что никогда ничего не знал о своих жертвах, да и никогда не интересовался, так было безопаснее. Но полиция протянет ниточку от Веттерби к Ярбек и от этих двоих к Хадстону. Так что если Винс не прихлопнет Хадстона сегодня, то уже завтра полиция предоставит ему охрану. Винс сказал, можно спросить, вы хотите, чтобы этот вариант был выполнен так же, как и предыдущие два? Вам нужен почерк? Он подумывал о том, не сжечь ли дом Хадстонов вместе с трупами, чтобы спрятать следы. «Почерк должен быть обязательно», — сказала женщина. «Один и тот же во всех вариантах. Нам необходимо, чтобы те, кто надо, знали, мы не сидим без дела». «Понятно. Мы должны дернуть их за нос», — сказала она, и негромко рассмеялся. — Посыпать соль на рану. Винс повесил трубку и отправился обедать в веселый Роджер. Винс заказал овощной суп, гамбургер, поджаренный картофель, лук, запеченный колечками в тесте, шинкованную капусту, кусок шоколадного торта с мороженым и после некоторого раздумья порцию яблочного пирога. Все это он запил 5 чашками кофе. Винс всегда обильно ел, но после удачно выполненного задания аппетит его усиливался многократно. Честно говоря, даже покончив с яблочным пирогом, он не почувствовал сытости. Ну, понятное дело, всего за один день Винс вобрал в себя жизненную энергию Дэвиса Веттерби и Читы Ярбек, и теперь ему требовалось топливо, как форсированному спортивному двигателю. Его метаболизм стоял на высшей передаче. Ему понадобится еще топливо, пока организм не зарядит энергией биологические аккумуляторы для последующего использования. Способность поглощать жизненные силы людей, которых Винс убивал, и являлась даром, отличавшим его от всех остальных людей. Благодаря этому дару Винс всегда будет полон сил, бодрости и обладать хорошей реакцией. Он будет жить бесконечно. Винс никогда не открывал тайну своего необыкновенного дара ни женщине с гортанным голосом, ни другим своим работодателям. На свете слишком мало людей, имеющих достаточно воображения для того, чтобы всерьез отнестись к такой поразительной способности. Винс держал свой секрет при себе. Он боялся, что его сочтут ненормальным. Выйдя из ресторана, Винс немного постоял на тротуаре, с наслаждением вдыхая свежий морской воздух. Со стороны бухты дул прохладный ночной ветер, взметая обрывки бумажек и пурпурные лепестки джакаранд по мостовой. Винс чувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощущал себя такой же составной частью природы, как море и ветер. Из Бальбоа-Айленд он поехал в Лагуна-Бич. В 23:20 он припарковал свой микроавтобус через улицу напротив дома Хадстонов. Одноэтажное строение стояло высоко на одном из холмов, откуда открывался прекрасный вид на океан. 2 окна в доме светились. Винс пролез между передними сиденьями назад в глубину машины и стал ждать, когда Хадстоны улягутся спать. Покинув дом Ярбеков, он сменил синий костюм на серые слаксы, белую рубашку и темно-бордовый свитер, поверх которого он надел темно-синюю нейлоновую ветровку. Сидя в темной машине, Винс коротал время, доставая орудия своего ремесла из картонной коробки, где они были спрятаны под 2 батонами хлеба, упаковкой туалетной бумаги из 4 рулонов и другими предметами, создававшими впечатление, будто он только что вышел из магазина. Его Вальтер Р-38 был полностью заряжен. Закончив дело в доме Ярбеков, он навинтил на ствол новый глушитель, в 2 раза короче прежнего. Винс отложил пистолет в сторону. У него был нож с 6-дюймовым выкидным лезвием. Его он засунул в боковой карман брюк. Свернув проволочную удавку в кольцо, Винс засунул ее в левый наружный карман куртки, в правый положил мешочек со свинцовой дробью. Вообще-то он собирался воспользоваться только пистолетом, однако Винс любил быть готовым ко всяким неожиданностям. На некоторых заданиях он использовал пистолет УЗИ, который подпольно переделал для стрельбы очередями. Но сегодняшнее поручение не требовало тяжелого вооружения. У него был еще небольшой кожаный мешочек, размером в половину бритвенного набора, где он хранил отмычки. Винс не стал их осматривать. Возможно, они ему вообще не понадобятся, поскольку большинство людей удивительно беззаботно относятся к безопасности своих жилищ, оставляя на ночь незапертыми окна и двери, как будто живут в квакерской деревне XIX века. В 23:40 Винс просунул голову между спинками передних сидений и сквозь боковое стекло посмотрел на дом Хадстонов. Все огни были погашены. Они легли спать. Чтобы дать им время уснуть, Винс опять уселся на прежнее место и, грызя шоколадку, стал прикидывать, как распорядиться сегодняшним немалым заработком. Ему давно хотелось купить реактивные водные лыжи, на которых можно кататься без помощи катера. Он любил океан. В нем было что-то притягательное. Винс умел обращаться с волнами и чувствовал душевный подъем, когда превращался в одно целое с огромными, поднимающимися почти вертикально массами воды. Ему нравилось подводное плавание, парусный спорт и серфинг. Еще подростком он проводил на берегу гораздо больше времени, чем в школе. Да и взрослым Винс часто плавал на доске при хорошей волне. Ему, правда, стукнуло уже 28, и серфинг был для него пройденным этапом. Теперь он любил скорость. Винс мысленно представил себя, несущегося по темной, будто сланец, поверхности моря на реактивных лыжах, рассекая ветер и подпрыгивая на бесчисленных бурунах, усмиряя Тихий океан, как ковбой в родео усмиряет дикого мустанга. В 0:15 он вышел из машины, засунул пистолет за пояс и перешел через тихую пустынную улицу, отделявшую его от дома Хадстонов. Через незапертую деревянную калитку Винс проник на открытую боковую веранду, освещенную лунным светом, пробивающимся через густую листву огромного кораллового дерева. Он остановился на минутку, чтобы надеть тонкие кожаные перчатки. Раздвижная стеклянная дверь вела с веранды в гостиную, она была заперта. При свете карманного фонарика Винс увидел, на нижнем полозе двери лежит деревянный упор для того, чтобы створку нельзя было отодвинуть. Хадстоны оказались более осторожными людьми, чем можно было предполагать, но Винсу было все равно. Он приставил небольшую резиновую присоску к стеклу, алмазным резцом обвел ее по наружности и бесшумно вынул вырезанный стеклянный кружок около дверной ручки. Просунув руку в отверстие, открыл замок, затем вырезал еще один кружок у порога и через него вытолкнул деревянный упор в комнату. Насчет собак Винс не беспокоился. Женщина с сексуальным голосом сказала ему, что Хадстоны не держат домашних животных. Это был один из тех моментов, которые нравились Винсу в его работодателях. Их информация была подробной и аккуратной. Отодвинув дверь, он проскользнул через задернутые шторы в темную гостиную. Давая своим глазам привыкнуть к темноте, Винс постоял несколько мгновений, прислушиваясь. В доме было тихо, как в могиле. Сначала он нашел комнату сына. Ее освещал зеленый отсвет от электронных часов, вмонтированных в радиоприемник. Подросток спал на боку, слегка похрапывая. 16 лет. Молоденький. Винс любил, когда ему попадались молоденькие. Он обошел кровать и присел так, что оказался лицом к лицу со спящим. Зубами Винс стащил левую перчатку и, держа пистолет в правой руке, приставил дуло ему под подбородок. Парень мгновенно проснулся. Винс сильно ударил его левой рукой по лбу и одновременно нажал на курок. Пуля прошила мягкие ткани под подбородком, нёба и застряла в мозге. Смерть наступила мгновенно. Снап! Сгусток энергии вырвался из умирающего тела и был моментально поглощен Винсом. Это была такая чистая и живая энергия, что он даже застонал от удовольствия, чувствуя, как она наполняет его. На мгновение Винс задержался у кровати, не смея двинуться с места, опьянев и задыхаясь. Наконец он поцеловал мертвого подростка в губы и сказал: «Принимаю, спасибо, принимаю».